Глава 29. После Ликурга, после общества Клайда, Бильц, его окрестности и фермы, похожие на грибы, произвели на Роберту гнетущее впечатление. Все здесь слишком явственно говорило о нужде и лишениях, и потому бледнели чувства, естественные для человека, который вновь видит родные места. Сойдя с поезда подле сумрачного ветхого здания, служившего вокзалом, Роберта увидела своего отца. Он был в том же старом зимнем пальто, что служило ему уже десятки лет, и ожидал ее со старой, но еще крепкой бричкой, в которую была запряжена лошадь, такая же костлявая и изнуренная, как он сам. Отец всегда казался Роберте усталым и несчастным. Лицо его просветлело, когда он увидел свою любимицу Роберту, и он весело заговорил с ней. Она забралась в бричку, села рядом с ним, и они пустились в путь. Дорога, ведущая к ферме, была ухабистая, извилистая, грязная, хотя в это время превосходные автомобильные шоссе везде уже стали обычным явлением. По пути Роберта отмечала каждый поворот, каждое дерево, каждую знакомую примету. Но мысли ее были печальны, все кругом наводило уныние. Отец был хронически болен и не способен вести хозяйство, а младший брат Тома и мать не умели и не могли помочь по-настоящему, и поэтому ферма, как и прежде, была для семьи тяжким бременем. Много лет назад ее заложили за $2000, и этот долг никак не удавалось выплатить. Труба с северной стороны по-прежнему нуждалась в починке, ступеньки еще больше осели, стены, заборы и надворные постройки были под стать остальному, хотя теперь все это и казалось несколько живописнее под снежным покровом зимы. Даже мебель была все та же, старый хлам с бору до сосенки. Здесь ее ждали мать, младшая сестра и брат. Они ничего не знали об ее истинных отношениях с Клайдом, его имя для них — пустой звук, и все полагали, что она от души рада вернуться домой и вновь увидеться с ними. Она думала обо всем, что с нею произошло, о странном и неопределенном поведении Клайда, и на душе у нее становилось все тяжелее. В сущности, несмотря на все свои видимые успехи за последнее время, она опозорила себя, и восстановить свою честь могла бы только выйдя замуж за Клайда. Без этого родители никогда не поймут и не одобрят ее поведение. Вместо того, чтобы помочь родным постепенно и скромно достигнуть лучшего положения, она, пожалуй, еще повредит им, опорочив доброе имя семьи. Мысли эти давили и жгли Роберту, и она совсем приуныла. Еще тягостнее и мучительнее было думать, что иллюзии, связанные с Клайдом, не позволяют ей быть откровенной ни с кем, даже с матерью. Как бы мать ни сочла, что она в своих мечтах занеслась слишком высоко. Кроме того, мать может задать такие вопросы о ее отношениях с Клайдом, на которые нелегко будет ответить. Нет, если она не найдет человека, которому можно всецело довериться, все ее тревоги и сомнения должны остаться тайной. Поговорив несколько минут с Томом и Эмилией, она прошла в кухню, где мать была занята рождественскими приготовлениями. Роберта хотела подготовить почву, сказать несколько слов о ферме и о своей жизни в Ликурге, но когда она вошла, мать, взглянув на нее, заговорила первой. «Ну как, Бобби, довольна, что вернулась?» «Наверное, теперь в деревне тебе все кажется жалким по сравнению с Ликургом», — с грустью прибавила она. Она окинула дочь восхищенным взглядом, и по этому взгляду и по тону матери Роберта поняла, что мать считает ее положение в городе очень завидным. Роберта быстро подошла к ней и горячо ее обняла. «Ах, мамочка!» — воскликнула она. «Лучшее место в мире там, где ты же знаешь». Вместо ответа мать только посмотрела на нее добрыми, ласковыми глазами и погладила по плечу. «Ну, Бобби», — сказала она мягко, — «ты ведь знаешь, как я тебя люблю». Что-то в голосе матери напомнило Роберте долгие годы, когда они нежно любили и прекрасно понимали друг друга. понимали не только потому, что горячо желали счастья друг другу, но и потому, что всегда до сих пор чистосердечно делились всеми своими чувствами и настроениями. Это воспоминание растрогало Роберту чуть не до слез. В горле застрял ком, и глаза увлажнились, как ни старалась она скрыть свое волнение. Как было бы хорошо все рассказать матери, но, поддавшись своей любви к Клайду, опозорив себя, она воздвигла между собой и матерью преграду, которую, теперь она видела это, было нелегко разрушить. Здесь, в провинции, нравы были слишком строги. Даже ее мать не составляла исключения. Она колебалась несколько мгновений. Ей хотелось быстро и ясно описать матери всю тяжесть своего положения и встретить, если не помощь, то сочувствие. Но она сказала только: «Как бы мне хотелось, чтобы ты все время была со мной в Ликурге, мама. Может быть...» Роберта спохватилась, чувствуя, что заговорила без должной осторожности. Она едва не сказала, что если бы мать была с нею в Ликурге, она сумела бы, пожалуй, устоять против настойчивых требований Клайда. «Да, я верю, что тебе меня недостает», — сказала мать. «Но все-таки тебе лучше жить в городе, ведь правда? Ты же знаешь, как нам тут живется. А там у тебя работа, которая тебе нравится. Разве я ошибаюсь?» «Да, работа неплохая. Мне нравится. Хорошо, что я могу немного помогать вам, но только не слишком приятно жить одной». «А почему ты ушла от Ньютона в Бобби? Разве Грейс так уж несносна? Я думала, что она составит тебе компанию». «Сначала так и было», — ответила Роберта. «Только у нее совсем нет знакомых молодых людей, и она ужасно ревновала меня к каждому, кто был хоть капельку внимателен ко мне. Я никуда не могла пойти одна, она хотела непременно всюду бывать вместе со мной. Ты же понимаешь, мама, две девушки не могут гулять с одним молодым человеком». «Понимаю, Бобби», — засмеялась мать и прибавила. «А кто же он?» «Мистер Гриффитс, мама», — сказала Роберта после минутного колебания. Словно при внезапной вспышке света она ясно увидела, как необычайно это знакомство, какой разительный контраст со здешним обыденным мирком. Каковы бы ни были страхи Роберты, самая возможность соединить свою жизнь с жизнью Клайда была восхитительна. «Но ты никому не называй это имя», — прибавила она. «Он не хочет, чтобы об этом знали. Его родные очень богаты, понимаешь? Им принадлежит фабрика, то есть его дяди. Но на фабрике есть такое правило, что никто из служащих, никто из начальников не должен заводить знакомство с работницами. Он ни с кем и не знакомится. Но он любит меня, а я его. Это другое дело. И потом, я хочу перейти на другое место, тогда эти правила не будут нас касаться. Тогда нам можно будет не скрывать, что мы знакомы». Роберта тут же подумала, что теперь все это, пожалуй, не совсем верно. Клайд в последнее время так изменился к ней, а она отдалась ему так неосторожно, не получив от него обещания жениться. Может быть, это было пока смутное, неясное опасение. Может быть, он не позволит ей говорить об их близости не только теперь, но никогда. И ведь если он разлюбит ее и не женится, она тоже не захочет, чтобы кто-нибудь знал об этом. В какое жалкое, трудное и позорное положение она себя поставила. А миссис Олден, узнав так случайно о странном и, по-видимому, тайном характере этого знакомства, не только встревожилась, но и смутилась. Она очень беспокоилась о счастье Роберты. «Правда, — говорила она себе, — Роберта такая хорошая, чистая и осторожная, лучшая из ее детей, наименее эгоистичная и самая разумная. Однако все возможно. Но нет, вряд ли кто-нибудь может легко обмануть и обесчестить ее. Она слишком скромная и порядочная девушка». И миссис Олден спросила: «Так ты говоришь, он родственник владельца фабрики мистера Сэмюэла Гриффитса, о котором ты писала?» «Да, мама, племянник». «Этот молодой человек служит на фабрике?» — с удивлением спросила мать. Она не понимала, как могла Роберта привлечь человека, занимающего такое видное положение, потому что с самого начала не сомневалась, что он член семьи Сэмюэла Гриффитса, владельца фабрики. Это уже само по себе было тревожно. Обычный результат подобных отношений всегда и везде один, и потому, естественно, она очень боялась за Роберту. И все же ей казалось, что девушка с красотой и практичностью Роберты, пожалуй, сумеет без ущерба для себя поддержать это необычное знакомство. «Да», — просто ответила Роберта. «А какой он, Бобби?» «Он ужасно милый. Такой красивый и так мил со мной. Моя работа была бы совсем не так приятна, если бы он не был такой благовоспитанный. Он умеет поставить всех этих девушек на место. Он племянник председателя компании, понимаешь? И поэтому работницы очень его уважают. Ну, это в самом деле очень хорошо. Лучше работать у благовоспитанных людей, чем невесть у каких хозяев. Я помню, ты была не очень довольна работой в Триппетт-Смиллс. И ты часто видишься с ним, Бобби?» «Да, в общем, часто», — ответила Роберта, слегка краснея от сознания, что она не может быть вполне откровенна с матерью. Миссис Олден заметила, что дочь покраснела, и, приписав это смущению, спросила, поддразнивая: «Видно, ты его очень любишь?» «Очень, мама», — просто и искренне ответила Роберта. «А он любит тебя?» Роберта отошла к окну. За окном, на склоне, который вел к колодцу и к наиболее плодородному полю фермы, тянулись полуразвалившиеся постройки. Их вид больше, чем что-либо другое вокруг, говорил о жалком материальном положении семьи. В самом деле, за последние 10 лет эти постройки стали символом нужды и неумелого хозяйничания. В эту минуту, унылые и засыпанные снегом, они олицетворяли в глазах Роберты полную противоположность всему, о чем она мечтала. И неудивительно, что все, к чему ее влекло, воплощалось в Клайде. Мрачность и уныние несовместимы со счастьем, как неудачи в любви с успехом. Если только он любит ее и увезет отсюда, тогда, может быть, и мать избавится от этого беспросветного уныния. Если же он не любит, то плоды ее страстных, но, быть может, ошибочных мечтаний падут не только на ее голову, а и на головы родных и, прежде всего, матери. Роберта не знала, что сказать, и, наконец, ответила: «Он говорит, что любит». «Как ты думаешь, он намерен жениться на тебе?» — спросила миссис Олден робко и выжидающе, потому что она любила Роберту больше других детей и возлагала на нее все свои надежды. «Знаешь, что я тебе скажу, мама?» Фраза осталась неоконченной, потому что в эту минуту вбежала Эмилия с криком. «Гиф приехал! В автомобиле! Наверное, его кто-нибудь подвез, и у него какие-то большие пакеты!» И вслед за тем в комнату вошел Том со старшим братом. Гиф был в новом пальто, первый результат его службы в General Electric в Скенектеде. Он ласково поздоровался с матерью и с Робертой. «Гиффорд, ты!» — воскликнула мать. — «А мы не ждали тебя раньше 9. Как это тебе удалось приехать так рано?» «Я и сам не думал, что так получится. Я зашел к мистеру Ририку в Сконнектеде, и он предложил мне поехать вместе с ним. Знаешь, — обратился он к Роберте, — старина Майерс достроил, наконец, второй этаж своего дома. Пожалуй, еще через годик будет готова и крыша». «Наверное», согласилась Роберта, вспоминая своего старого знакомого по Триппетт-Смиллс. Она взяла у брата пальто и отнесла пакеты на обеденный стол. «Руки прочим!» — крикнул Гиф младшей сестренке, которая с любопытством стала разглядывать пакеты. «До завтрашнего утра нечего их трогать». А кто-нибудь уже срубил елку? В прошлом году это была моя обязанность». «И в этом году тоже, Гиффорд», — сказала мать. «Я велела Тому подождать тебя, уж ты всегда выберешь хорошую елочку». В это время в кухню вошел отец с охапкой дров. Сутулый, с изможденным лицом, острыми локтями и коленями, он был так не похож на бодрых, хорошо сложенных молодых Олденов. Роберту поразил этот контраст, когда отец, улыбаясь, остановился перед сыном. Как бы ей хотелось, чтобы все они стали, наконец, счастливы. Взволнованная, она подошла к отцу и обняла его. «А Санта-Клаус принес кое-что моему папочке, и, наверное, это ему понравится», — сказала она. Она привезла отцу непромокаемый плащ на темно-красной клетчатой подкладке. Роберта знала, что в таком плаще старику будет тепло работать на дворе, и с нетерпением ждала утра, чтобы отдать ему свой подарок. Потом она надела фартук, чтобы помочь матери готовить праздничный ужин. Больше они ни минуты не оставались одни и не могли поговорить о том, что так занимало обеих. О Клайде. Лишь несколько часов спустя Роберта, наконец, улучив минуту, сумела шепнуть матери. «Только ты никому ничего не говори, мама. Я обещала ему молчать, и ты тоже молчи». «Нет, я ничего не скажу, дорогая. Хотя, по-моему, это странно. Но я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ты уже достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе. Правда, Бобби?» «Ну, конечно. И ты не должна беспокоиться обо мне, мамочка», — прибавила она, заметив, что по родному лицу прошла тень, не то чтобы недоверие, но тревоги. «Надо быть осторожнее. Не нужно тревожить мать. У нее и без того немало забот». На следующее утро приехала сестра Агнесса с мужем, и начались бесконечные рассказы об их жизни в Гомере, о материальных и иных успехах. Сестра была не так хороша собой, как Роберта, и Фред Гейбл, ее муж, был отнюдь не таким человеком, которым Роберта могла бы когда-либо заинтересоваться. И однако после всех тревожных мыслей о Клайде, вид Агнессы, спокойной, любимой, довольной скромным благополучием, которым ее сумел окружить скучный и заурядный супруг, вновь пробудил в Роберте тягостные мысли и сомнения, угнетавшие ее второй день. Не лучше ли, думала она, выйти замуж даже за такого неэнергичного и непривлекательного, но постоянного в своих чувствах человека, как Фред Гейбл, чем оказаться в таком ненормальном положении, в каком оказалась она теперь из-за своих отношений с Клайдом. Гейбл оживленно рассказывал о том, чего они с Агнессой достигли за год, прошедший со времени их свадьбы. Он отказался от должности учителя в Гомере и стал совладельцем небольшого книжного и пищебумажного магазина. Это хорошее дело. Больше всего дохода они получают от продажи игрушек и содовой воды. Если все пойдет хорошо, Агнесса сможет будущим летом заново обставить гостиную. Фред уже купил ей на Рождество граммофон. В доказательство своего благосостояния они привезли всем Олденам неплохие подарки. Гейбл захватил с собой ликурскую газету «Стар» и за завтраком, необычно поздним из-за гостей, читал различные новости о Ликурге. В этом городе жила семья его компаньона. «Я вижу, в вашем городе жизнь бьет ключом», — сказал он Роберте. «Вот Стар сообщает, что компания «Гриффитс» получила заказ на 120 тысяч воротничков из одного только буффало. Как видно, они здорово загребают деньги». «В моем отделении всегда много работы», — отозвалась Роберта. «Уж не знаю, идут дела хорошо или плохо, а мы всегда заняты. Мне кажется, на фабрике дела всегда хороши». «Везет же этим фабрикантам», — сказал Гейбл, — «им не о чем беспокоиться. Мне говорили, что они строят в Иллиане новую фабрику для производства рубашек. Ты что-нибудь слышала об этом?» «Нет, не слыхала. Может быть, это другая фирма?» «Кстати, как зовут молодого человека, который заведует вашим отделением? Ты говорила, кажется, что он тоже Гриффитс?» — спросил он, переворачивая лист газеты и просматривая светскую хронику города Ликурга. «Да, его зовут Гриффитс, Клайд Гриффитс», —

Неразумно было уехать вот так, да еще в праздничные дни. В ее отсутствии он может совсем покинуть ее ради другой девушки, и если это случится, то не по ее ли собственной вине. Она уже начала обдумывать, под каким предлогом можно вернуться в Ликург сегодня же, но сообразила, что теперь, накануне праздника, все мы, прежде всего матери, ее отъезд покажется необъяснимым и бессмысленным. И она решила, как и предполагала раньше, дотерпеть до завтрашнего вечера. Но больше никогда она не будет расставаться с Клайдом на такой долгий срок. И в то же время она упорно думала о том, как убедиться, любит ли ее Клайд. Будет ли он поддерживать ее и намерен ли на ней жениться? Если он солгал ей, как добиться, чтобы он больше этого не делал? Как заставить его почувствовать, что лжи не должно быть места между ними? И прежде всего, как утвердиться в его сердце и вытеснить мечты, порожденные очарованием другой? Как?